Глава вторая. Незнакомцы. Я закрыл зонт, стряхнул целую лавину грязных капель и вошел в парадную. На входе снова стоял пигмей, этот мелкий уродец, считавший себя дохера умным чуваком. Судьба у него и вправду была весьма необычной. Пигмей родился почти карликом, ну, то есть ростом он был 1,40 м где-то. Голова большая, лоб широкий, но вот руки и ноги вполне нормальные. И передвигался он без хромания и ковыляний, характерных для настоящих карликов. Я пигмея недолюбливал, как и он меня. Я считал этого убогого недочеловека конченным козлом, но темный магистрат выбрал его привратником, и поэтому я обязан был перед ним вежливо поклониться и сунуть входной билет, оплаченный заранее. «Здрасте!» В наглой ухмылочке расплылся этот недоросль, и меня аж скрючило от ярости. «Полы покрасьте!» Буркнул я и сунул в его раскрытую ладонь мятую бумажку. «Саманта уже здесь?» «Конечно, как и многие другие. Ты, как всегда, опаздываешь. Не понимаю, почему с тобой все еще якшаются, особенно после твоей выходки на прошлом Самайне?» «Да иди ты». Я снял свой желтый плащ и повесил его на крючок. Быстрым взглядом окинул вешалку, посчитал количество пальто и курток. «Да, почти все на месте». Я прошел к черной кожаной двери, брякнул для вида в звоночек и вошел внутрь квартиры. В коридоре меня встретил сержант. Этот высокий плечистый мужичок был охранником и любовником маркизы, местной стрёмной бабищи, считавшей себя потомственной ведьмой в пятом поколении. Якобы ей бабка свою силищу передала. Теперь она вся выходила через безумный взгляд и бредовые псевдомудрости. К счастью, маркиза была не главной в магистрате, а значит, я мог смело посылать ее подальше, чем я частенько и занимался. Сержант меня даже один раз прижучить хотел. Бабище, видать, ему совсем плешь проело. Накажи, мол, Сашку, что-то он болтает много про меня плохого. Только вот сержант не знал, что я в бокс хожу и привык бить людей в челюсть, так что мы быстро познакомились. «Все здесь?» – спросил я теперь у сержанта. «Почти. Ждем еще парочку новых гостей. Саманта сегодня не в себе. Кристалл показал ей дурные вести». «Тяжелый случай», — согласился я и разулся. Взял чьи-то забавные тапки с кроличьими хвостами и пошел в главный зал. Магистрат занимал весь первый этаж старого дома и имел свой отдельный вход. Второй этаж и третий принадлежали каким-то крутым бандюкам из соседних парадных. Неплохо, наверное, иметь по 20 или 30 комнат в квартире. У магистрата было 12, и то в них можно было прятаться. Я вошел в зал и вежливо поклонился. Так здесь принято. За большим круглым столом, накрытым алым бархатистым сукном, сидело несколько человек. Собственно, хозяева квартиры и верховные магистры Саманта и Кучер. Саманта уже достаточно взрослая женщина лет 35, с вытянутым бледным лицом, растрепанными волосами и вечными темными кругами под глазами. Я бы не мог назвать ее красавицей, но знал, что такой осенний хандрящий типаж нравился многим мужчинам. Саманта всегда была сама в себе. Перед ней стоял здоровенный кусок темного хрусталя, в который она таращилась, по-моему, все свободное время. Справа от женщины сидел Кучер, уже пожилой уставший дедок с длинными седыми усами. Он всегда носил черную широкополую шляпу настолько огромную, что даже упоротые мексиканцы завидовали бы ему. Кучер считал, что такая же была у самого Одина, и поэтому не расставался с ней даже в помещении. Еще старый волшебник пару лет назад сверзился с лестницы, будучи под шафе, и налетел глазом на перила. В общем, схожести с Одином у него прибавилось. Конечно, никому нельзя было напоминать об этой неудаче, а сам Кучер придумал крутую историю, что сам удалил себе глаз, дабы увидеть великую мудрость древних богов. Будь мне лет 10 или там 6, я бы, конечно, такому дедуле поверил, но мне было уже 22, и я почти 5 лет носился по всяким сектам, тусовкам магов, сборищам всяких поехавших, поэтому меня такой историей удивить было нельзя. Я знал ребят и покруче, такие байки рассказывали, мне аж страшно становилось, да и сам я мог придумать ничуть не хуже. Дальше за столом сидел Антон, тупой гондон. Этот паренек владел собственной фотостудией и обожал снимать всякую эротику. Человек он был нервный, слегка полноватый, с густыми рыжими волосами и бакенбардами. На шее у него всегда болталась маленькая лейка. Я сначала вообще не понял, зачем такой болван нужен в магистрате, но потом все стало на свои места. Антон очень хотел принадлежать к настоящим магам и поэтому носился возле них и постоянно фотографировал. Это многим тешило чувство собственной важности. А еще он нередко приводил новых симпатичных девушек, которые участвовали в ритуалах магистрата. Некоторые оставались надолго, но таких было мало. В основном все модели были одноразовые. Антон посмотрел на меня презрительным взглядом, поджал губы и принялся рассматривать ногти на руках. Сегодня он их покрасил в темный фиолетовый. Красотка. За фотографом сидела Маркиза, та самая мерзкая мокрица, пытавшаяся перессорить в магистрате всех подряд. Это была тучная тетка в летах, с тройным подбородком и огромной черной родинкой на носу. Самое смешное, что ведьма гордилась этой отметиной, хотя я ей как-то раз посоветовал сходить к косметологу. В общем, рассказывать про эту жабу можно было долго, только бессмысленно. Она, как и все здесь собравшиеся, мало имела отношения к настоящей магии. Дальше сидел Андрей Стручков. Вот этот мужик отлично понимал, как бабло стричь. Магом он себя не называл, а гордо представлялся программистом этой реальности, психологом, кандидатом никому неизвестных наук, а также опытным чтецом душ. Стоит заметить, что поддать себя этот щеголь умел. Он дорого одевался и всем своим видом демонстрировал, что пришел к успеху и теперь может привести к нему и других. Увы, за красивым фасадом скрывался опытный кокаинщик, который плохо соображал, что делать без очередной понюшки волшебного порошка. Один раз я вывел Андрея из себя, просто напев знаменитую песенку про доктора, везущего лекарства. После этого пришлось даже огреть господина-программиста душ человеческих стулом по спине, ибо набросился он на меня настолько неожиданно, что я даже не успел встать в стойку и успел словить по морде. Еще за столом сидели Марианна и Роксана, две томные стареющие красавицы. Опытные хиромантки. Да-да, именно через Е. Конечно, девицы гадали на ладонях, но и с хирами имели опыт немалый. Я переспал с обеими, просто ради спортивного интереса, и быстро разочаровавшись в старых ведьмах, сделал вид, что между нами ничего не было. Присутствовало еще несколько человек с болезненной духовностью на лицах, о которых я вообще ничего не мог сказать. Массовка какая-то. Приходили они на наши встречи редко и вели себя тише воды ниже травы. А зачем меня пригласили-то? Да тут все понятно. В прошлом месяце подобная встреча чуть не сорвалась, потому что внезапно нагрянули культисты-сатанисты из Ордена Мертвых. Они ворвались с палками, быстро надавали тумаков пигмею и пробились в квартиру. В общем, если бы не мы с сержантом, то все наши крутые ведьмы и маги были бы позорно биты. Молодчики все-таки умудрились изговнять пентухами стены парадной и дверь квартиры, сломать обувную тумбочку, а один из них наблевал прямо на персидский ковер. Но это я был виноват отчасти. Так саданул ему в солнышко, что он всю наркоту из себя выдавил. Нападение культистов было отбито в прямом смысле. Все следы их деятельности подчищены и удалены, а меня теперь постоянно приглашают. Я тут что-то на вроде вышибалы. А еще я типа умею рассчитывать астрограммы, но для этого много ума не надо, если честно. Сегодня должен был быть особенный вечер. Маркиза сообщила, что к нам придут какие-то новые маги, обладающие необычайными силами, и мы будем решать, брать их в магистрат или нет. Я к этому относился с легким подозрением, потому что шарлатанов у нас и так хватает, зачем новых набирать? Да, черт побери, я уже несколько лет ищу настоящую магию и все время нахожу каких-то странных, стрёмных чуваков. Посмотрим на новых. Но что я тогда делаю здесь, раз уж тут нет настоящих магов? Развлекаюсь, ехидничаю, учусь смотреть, как поехавший. Это такой холодно немигающий взгляд сквозь человека. В общем, маг сейчас это тот, кто хочет выглядеть как маг, и не иначе. А вот и гости. Я опустил руку в карман пиджака и нащупал верный кастет. Старенький, выпиленный из нержавейки, знакомым рабочим на заводе. Но надеюсь, что встреча обойдется без эксцессов. На пороге комнаты появилась парочка. Высокий мужчина лет 32, обычного телосложения, в теплой меховой куртке, черных джинсах и норковой шапке. Раздеваться в коридоре он не стал, там уже не было места для одежды, поэтому разделся прямо здесь. Представился Андреем. Его спутница – симпатичная девушка-брюнетка примерно моего возраста. Ее звали Полина. Немного смахивала на мою Ольку, только ростом поменьше, да грудь была явно побольше. Вела себя парочка весьма уверенно и спокойно. Дружелюбно улыбались и пытались произвести на нас приятное впечатление. Скоро появился пигмей с подносом, полным всяких сладостей, и сержант с самоваром. Опять, небось, на балконе топил его. Соседи потом пожарных вызывают. Разговор был неторопливым и текучим, словно мед. Андрей общался медленно и слаженно, четко взвешивая каждое слово и прекрасно понимая, с кем он вообще разговаривает. Я сразу ощутил, что он пришел сюда не секретами делиться, а найти нужных ему людей. Пербовщик. «Это он зря, конечно. У нас тут дубовые колдуны сидят, по пояс деревянные. Кучер он аж напрягся весь. Очень хочет понять, что такое он аэронавтика. Но куда ему? Он это слово даже вслух повторить не сможет. Пень пнем». Полина сидела молча и лишь изредка добавляла какие-то фразочки, общие, поддакивающие. Ну и чутка про Кастанеду задвинула. Он каким-то образом тоже к ним относился. Беседа в целом же получилась весьма странной, на мой взгляд. Такое ощущение, что разговаривали глухой со слепым. Один раз маркиза вякнула что-то про астрал. «Но куда ты лезешь со своей хлеборезкой? Какой тебе астрал, дура ты старая? Что ты пытаешься рассказать? Какие волны? Какой выход? Куда? Что ты там видела?» Андрей и Полина слушали ее с плохо скрываемыми смешками, и я понял, что они в действительности разбираются в этих астралах явно покруче нашей недоведьмы. В общем, беседа, как я уже сказал, вышла слишком странной. Я плохо понимал, о чем говорит Андрей, но видел, что ответы магистрата его не устраивают. Это показалось мне весьма интересным. Я впервые встретил людей, чьи интересы шли вразрез с доктриной магистрата, и это мне нравилось. Беседа длилась около получаса, а потом Андрей с тяжелым вздохом положил на стол пачку визиток, напечатанных на матричном принтере, встал, картинно поклонился и попрощался с нами. Полина встала вслед за ним, а я предложил проводить их. Ребята взяли свои вещи и стали одеваться в коридоре. Я снял с вешалки короткую курточку Полины, пропахшую неведомыми мне духами, и помог девушке одеться. Беседа не вышла. С грустью сказала она. «Этого следовало ожидать», — ободряюще ответил Андрей. «Местные маги немного закостеневшие, даже если выглядят молодо». Этот комментарий был явно камнем в мой огород, и я нахмурился. «Ну вот не надо тут», — сказал я. «Мне ваша тема понравилась, но просто она слишком фантастическая». «Это еще почему?» — удивился Андрей. «Но вы спите и влияете таким образом на мир. Не проводите обрядов, ритуалов, не собираете всякую херню на кладбищах, не приносите жертв, не делаете ничего». «Вы плохо нас слушали, молодой человек». Полина звонко рассмеялась. «Мы жертвуем собственным вниманием и намерением. Поверьте, в современных условиях этого более чем достаточно, чтобы изменить себя и мир вокруг». «Вы маги сновидений? Настоящие?» – уточнил я. «На все 100, даже не сомневайся». Девушка улыбнулась. «Ну, если вы придете в мой сон и покажете мне какое-нибудь чудо, то я с вами», — серьезным голосом сказал я. «Поверьте, я очень усидчивый и терпеливый, и если вы научите меня, то получите отличного союзника и последователя. А еще я очень хороший боевик». «Если тебя раньше гобня не заметет», — мрачно заметил Андрей. «Они следят за вами?» Удивился я. Ребята многозначительно переглянулись и молча кивнули. «Да, вот это уже интересно. За магистратом никто не следил. Кому нужна полудурная компашка сомнительных магов? Это только кучер рассказывает, как к нему приезжают люди в костюмах. Но их, кроме него, никто не видел. Шизофрения, как она есть». «Мне понадобится кое-что», — быстро сказала Полина. Девушка буквально подпорхнула ко мне, как маленькая птичка, и горячо поцеловала меня прямо в губы. «Это еще зачем?» – удивился я. «Эмоциональный всплеск, он останется между нами. По нему я легко найду тебя в мире снов, Саша, да?» Полина покраснела и отошла от меня. «Да». «Ладно, Саша». Андрей протянул мне руку. «Наша визитка у тебя есть. Если что, звони. Нам сейчас новые люди не помешают». «А чем вы занимаетесь? Ну, кроме того, что по снам ходите?» «Организовали компанию «Твой сон». Изучаем сновидения обычных людей. Открыли офис на Ваське. Нам нужна статистика. Но расскажем все подробно, если придешь». «Хорошо». Я пожал крепкую мужскую ладонь и закрыл за ребятами дверь. Забавные они, конечно. А Полина так вообще мне понравилась. Я на самом деле очень влюбчивый парень. Мне только повод дай, что называется. Тем более, что с Олькой уже давным-давно все идет через одно место. Интересно, Полина и Андрей любовники? Это вряд ли. Слишком отстраненно он от нее держится. Опять же, куртку не предложил ей. Нет, не любовники. Коллеги по волшебному цеху. Это скорее всего. Я вернулся в зал и успел послушать монолог маркизы. «Маги сновидений, чушь какая! Начитаются этого выскочку Кастанеду, крышей поедут, а потом давай всякие психоделики, кактусы жрать. Нью Эйдж, вся фигня, никакой историчности. То ли дело магия наших предков». «Да какие у тебя предки?» – лениво спросил я, садясь на стул. «Отец твой на заводе токарем работал, а мать библиотекаршей. Никакого отношения они к магии не имели». «Моя бабка?» «Да истлела она уже нахуй». Я махнул рукой. «Если честно, то мне эти ребята понравились. В них есть знания, вернее, осознание. Они слушали вас и прекрасно понимали, что вы херню несете, но не сказали ни слова против». «Да что ты себе позволяешь?» – зашипела маркиза. «Что хочу, то и позволяю. Я с вами уже пару лет трусь, пока не видел ни одного случая настоящей магии. Чего-то такого, что сломало бы мою картину мира. Дешевый гипноз и случайное угадывание в лотерею не в счет. А тут ребята сказали, что придут в мой сон. Вот кто из вас сможет сделать так же? Можете? Хер там». Я достал пачку сигарет Винстон и закурил. Ух, что тут началось. Маркиза верещала громче всех. Кучер махал тростью, и будь я слабее, то точно огрел бы ею меня. Вся эта компашка вспыхнула, как порох, и начала бомбить. Я же молча слушал их вопли и улыбался. С ними мне все было понятно. Пора валить. А эти придурки пусть и дальше играют в крутых магов. Надеюсь, в следующий раз сатанисты их всех обоссут. Я встал и, не прощаясь, прошел в коридор. Я уже четко знал, что больше не вернусь в этот приют для умственно отсталых. «Давай вали, придурок!» Позади меня появился довольный пигмей. «Неужели ты думал, что магистрат согласится тебя оставить после таких заявлений?» «Да ссать я хотел на него и тебя с высокой крыши», — сказал я, надевая черный бомбер. «Срок вам 2 года, не более. Потом сами развалитесь от некомпетентности и грызни между собой. Нет за вами никакой силы, ни настоящей магии, ни больших денег. Вообще ни хера. Одно балабольство только и крохи, которыми вы питаетесь, как мерзкие тараканы». «Чего?» Лицо пигмея вытянулось, а потом на нем появилась парочка синяков, потому что ногами я тоже махать мастак. И не вижу ничего зазорного в том, чтобы бить слабых и тех, кто ниже тебя ростом, особенно если они тупые карлики. Да, я испытал прекрасное чувство удовлетворения от мудохов пигмея. Кажется, я выбил ему пару зубов. Тем лучше вышло это прощание с магистратом. Все, я свободен. Больше не будет скучных вечеров с вступлением в кристалл и чтением Блаватской до судорог в челюсти. Ура! Я дошел до метро, полчасика потрясся в полупустом вагоне. Вышел на Василий Островской, был остановлен парочкой говнарей в полосатых шарфах и косухах из кожзама с нашивками «Оргазм Нострадамуса» и «Гражданская оборона», просящих закурить. Дал им 2 сигареты, попросили еще. Пообещал сломать нос и показал кастет. Разговор закончился, и я пошел домой. Жили мы с Олькой в общаге, снимали небольшую комнату, да подумывали снять со временем жилье побольше, только вот была одна загвоздка. Я не работал. Денег у меня почти не было. Я бросил институт на третьем курсе и начал искать истину. Ну и себя, конечно же. Я видел, что в этом мире можно хитро вывернуться и обрести настоящую силу, а будет сила, будут и деньги. Только вот время шло, а я все блуждал между фальшивых блестяшек. Нет, ребята из магистрата делали деньги, как тот же кучер, весьма неплохие, но это был обман чистой воды, а я так не хотел. Ну вот, не видел я себя на месте той же маркизы, сидящим в темной комнате с парой черепушек и свечей на столе и играющим с клиентом в угадайку. Все эти балаболы почему так удачно людей обманывают? Говорят общими фразами. «Вы пришли ко мне, потому что у вас беда случилась». «Конечно, ёпта, было бы все хорошо, человек не пришел бы». «Вижу, что у вас проблемы на личном плане». «Конечно, у каждого человека они есть, и на личном, и на рабочем, и на творческом. Покажите мне хоть одного, у кого их нет». И на таких тупых общих вопросах маг подкатывает к своей жертве, предугадывает ее состояние, а потом берет в оборот. Психология жестокая и тупая. И вот несчастный облапошенный покупает обереги и амулеты, заряженные «великим магом» в кавычках. «Нет, я так не могу и не хочу, не мое это». «Я хочу настоящей магии, настоящей силы, живых денег, за дело, за труд, а не за обман. Да, такой вот я наивный романтик». Я открыл дверь в общий коридор и столкнулся с Толиком. Наш сосед снова был пьян. На удивление, он быстро узнал меня, схватил за край бомбера и оттащил в сторону. «Тебе пиздец, Саня!» – пробормотал он угрожающим голосом. «Проспись, Синька!» Я нахмурился. «Я же тебя сейчас одним ударом вырублю». «Да я не про тебя, про бабу твою. Уйдет она, весь день плачет там и шмотки собирает. Я видел, не благодари. Есть 5 рублей?» «Иди нахер». Я убрал его руку и подошел к своей двери. Наверное, алкаш прав. У Ольки снова сорвало крышечку, как в прошлый раз, 1,5 года назад. Я достал ключи, открыл коричневую, обитую кожзамом дверь и вошел в комнату. Ну да, все как я и думал. Возле входа стояло около 5 спортивных сумок, забитых шмотками, а их обладательница сидела на кровати и курила, волосы взлохмачены, руки трясутся, на столике початая бутылка вина. Наверное, 3-я или 5-я. «Опять к своим магам ходил?» – недовольно спросила девушка, не поднимая глаз. «Угу, а это что за цирк? Снова на тебя нашло?» – спросил я и стал снимать куртку. «Я устала, Саш, устала от такой жизни». «От какой такой?» – прямо спросил я. «Что тебя не устраивает?» «Да все, вообще все, мы живем как бичи, в комнате, ты не работаешь, а моей зарплаты кое-как хватает, чтобы не протянуть ноги. Ты мне уже 2-й год обещаешь, что мы разбогатеем, но нет, это все ложь». «Успокойся», – попросил я и достал свои сигареты. «Что на тебя опять нашло? Что, нормально же жили?» «Я больше не хочу так», – всхлипнула девушка. «Мне уже 27 лет, Саша, понимаешь? Мне скоро рожать надо, а я не хочу так». «Кому рожать? Куда? Где? Зачем? Что ты, блядь, несешь?» Я тяжело вздохнул. Опять это кино-говно, опять какие-то пьяные фантазии о будущем и о детях, о каком-то бабском фертильном возрасте. «Врачи сознательно обманывают девушек, чтобы они раньше рожали», – сказал я. «Государству нужна статистика, нужно избежать демографической ямы, понимаешь? Поэтому все гинекологи врут одно и то же – рожайте в 20, потом поздно будет. Чушь все это. Ты можешь спокойно родить хоть в 40, один хрен сейчас всем кесарево делают, вы уже давно сами родить не можете, чуть что не так – сразу под нож». «А-а-а!» Олька завыла белугой. «Я ухожу от тебя! Ты чудовище, Саша!» «Ну-ну», – буркнул я. «И далеко ты собралась?» «Я уеду с Никитой в Норильск!» «С Никитой?» Я наморщил лоб. «Это тот очкарик, учитель биологии, да? Вы с ним еще с педа знакомы. Он за тобой приударял, да? Я помню, ты рассказывала». Нам там дадут квартиру и зарплаты выше. Учителя там нужны». «А знаешь почему?» – строго спросил я. «Потому что Норильск – это дыра, зона экологического бедствия. Это город, в котором лето – это 2 месяца, а потом полярная ночь. Надо быть окончательно ебанутым, чтобы бросить Питер и поехать в Норильск. Да вся твоя хваленная высокая зарплата будет уходить на овощи, которые там стоят в 10 раз больше. Это пиздец, Оля, полный пиздец. Ты бы хоть слушала, что несешь». «Никита знает, что говорит. Он недавно докторскую защитил», – возмутилась девушка. «Да мне похеру, что этот прыщ там защитил. Я уже 100 раз говорил, высшее образование не имеет никакого смысла. Можно быть конченным придурком и иметь 2 вышки и докторскую. Один хер помрешь в нищете. Норильск, блядь. Норильск, Оля. Ты же вроде не глупая девушка, но сейчас ты пьяна и несешь полную ахинею». «Мы поженимся», – вырвалось у Оля. «О-о-о», – понятливо протянул я. «Вот в чем дело. Да, тяжело быть тупой приземленной бабой. Все твои мысли под 30 лет – это как бы выйти замуж да ребенка заиметь, и чтобы мужик работал в Норильске и побольше бабла получал». «Да, тяжелый случай. Даже удивительно, как я не разглядел в тебе это дерьмо сразу, и весь этот человеческий убогий примитивизм». «Не говори так!» – воскликнула Оля. «Ты сам не лучше! Ты говорил, что станешь магом, что у нас все образуется. Будет крутая квартира, машина, куча интересных дел. А что в итоге? 2 года ты сидишь на моей шее. Мы снимаем эту квартиру на мои деньги. Ты ешь за мои деньги». «И трахаю я тебя тоже за твои», — усмехнулся я. «Кончай этот карнавал. Мы уже все давным-давно обсудили. Тебя все устраивало, но вот очередной гормональный срыв и погнали. Или это на тебя Никита так действует? Снова цветы подарил да в кафешку сводил, да? И поплыло девичье сердце». «Кончай глумиться, ты не понимаешь». «Да все я прекрасно понимаю. А маме звонила? Что она сказала?» «Уходи от Сашки, он негодяй безработный и жениться на тебе уже 2-й год не хочет. Значит, и вовсе не женится. Так и передай ей, что сейчас жениться тоже не обязательно. Можно всю жизнь вместе прожить и штамп в паспорт не ставить. Но вы же у нас старой совковой закалки. Вам все по-тупому надо, по-старому». «Саша!» «Все». Я махнул рукой, и серый пепел упал прямо на пол. «Давай одевайся и вали отсюда к своему Никите. Надеюсь, что он тебя встретит. Хотя чего это я? Мне похер вообще. Давай, чтобы через 5 минут тебя тут не было». «Саша, ты чего?» Олька вытаращила глаза. «Я думала...» «Я знаю, что ты думала. Взять меня на слабо хотела, да? Чтобы я тут испытал угрызение совести? Чтобы присмыкаться перед тобой начал? Чтобы вот прямо на коленки упал, плакать начал, умолять тебя остаться, как гребаный каблук? Ну нет. Или чтобы пообещал тебе завтра же устроиться на работу грузчиком в копейку? Херов тебе. Давай, выметайся. За хату уплачено до конца месяца, а значит, у меня есть 2 недели, чтобы свалить или найти бабло. Поверь, я спокойно справлюсь с этим и без тебя. Ты мне не нужна, Оля. Все, вызывай такси и вали. Давай, чего расселась? Или ты хочешь, чтобы я тебя пинками выгнал, а твои вещи выкинул в окно? Я могу. И даже не вздумай кидаться в драку. Не смотри так на эту пустую бутылку. Выбью зубы на раз, а поставить новое это сейчас очень дорого». «Скотина!» – прошипела девушка и встала с кровати. «Просто бездарь и ничтожество!» «Давай, собирай манатки, вали и заткни свою пасть, иначе точно без зубов останешься», – пригрозил я. «И это тебе я рассказывал о магии, о великих путях, о свободе вечного разума. Нахера? Ты же обычная селючка из Костромы, быдло, которому нужен Норильск и парочка спиногрызов. Что встала? Проваливай, я сказал». В общем, вытолкать Ольку за пределы комнаты было тем еще делом. Пьяная, явно пребывающая в измененном состоянии сознания, она кричала и сопротивлялась, обзывала меня матерными словами и звала полицию. Я же был непреклонен, вышвырнул ее сумки в коридор, а затем и саму девушку. Все, сука, любовь закончилась. Олька еще продолжала стучаться в дверь, но я уже разделся, налил себе стакан водки и сел на кровать. «Не унижайся, Оля!» – — крикнул я ей. «Вызывай такси, вали к Никите. Постройте ячейку общества в Норильске. Там платят. Не долбись. Удачи!» «Да уж, как же тяжело бывает с такими вот бабами. А ведь как все хорошо начиналось 2 года назад. Я познакомился с Олей на курсах по Таро. Ну, разноцветные карточки там раскладывать, а потом говорить, что как совпало, и типа эта комбинация определяет судьбу. Херня та еще, конечно, но у нас с Олей было общее зерно. Мы искали истину, несмотря на то, что она была учителем по алгебре». «Да, между нами была разница в возрасте, почти 5 лет, и она была старше, но мне всегда нравились такие. Они более опытные и уже знают, что им нужно. Видимо, я ошибался. Это вот сорвало крышечку окончательно. Обычный быт, осуждение подруг на работе, давление на череп со стороны мамы и личные обиды. Все это сложилось в четкий пазл, так что пусть едет в свой ебаный Норильск, туда быдлу и дорога. Я же останусь в Питере и найду свой путь». Я достал визитку Андрея. «Твой сон». Звучит забавно, конечно. Ладно, чем черт не шутит, позвоню. Но уже не сегодня, а завтра. Под дверью скулила и рыдала Оля, а я хлопнул стакан водки и натянул теплое одеяло на себя. Надеюсь, что когда я проснусь, эта девушка исчезнет из моей жизни.